Тогда мы с тобой еще были счастливы. Правда? Я и сейчас счастлива, возразила Валерия. Как хорошо. Как хорошо, что, по крайней мере, один из нас счастлив. Ну, а теперь я хочу спать. Ты это понимаешь? Пойди поговори с отцом о разводе. Он прекрасный организатор. Крис повернулся на другой бок и закрыл глаза. Валерий сидела и смотрела на него. Мужчина, лежавший в постели, был совсем не тот, за которого она вышла замуж. Теперь это был чужой ей человек. Через несколько минут она услышала его ровное дыхание и поняла, что он заснул. Она тихо вышла из комнаты. «Давайте теперь осмотрим эти вещи», — сказал Террелл. Они с Бейглером находились в незанятом домике мотеля. Латимер, сотрудник отдела убийств, заканчивал опись имущества, стоявшего на столике бело-голубого чемодана. Когда Террелл и Бейглер разложили вещи на столе и стали осматривать их, он присоединился к ним. Вещей было немного. Зеленая нейлоновая пижама, чулки, нижнее белье, противозачаточные пилюли, отделанная золотом записная книжка с адресами. Террелл уселся с книжкой в стороне, а Бейглер, сложив вещи в чемодан, вышел посмотреть, как продвигаются дела у остальных. Через 10 минут прибыла санитарная машина. Двое санитаров, одетые в белое, накрыли труп простыней и уложили на носилки. Группа любопытных туристов наблюдала издали, как носилки грузили в машину. Затем дверцы закрылись, и машина уехала. Террелл все еще сидел с записной книжкой, когда доктор Лоус вошел к нему. «Я закончил». Он поставил свой чемодан на столик. Она была убита между 1:00 и 3:00. Точнее, определить я не могу. Она получила удар в голову, когда стояла под душем. Ее ударили плоским тяжелым предметом, возможно, гаечным ключом. Убийца вытащил ее из дешевой душевой кабины и бросил на кровать. И там он прирезал ее с незаурядной силой. «Окей, док, окей». Террелл поднялся. «Пришлите мне побыстрее свой отчет. У нас на руках тяжелый случай, и я буду рад любой помощи». Врач вышел, и тотчас же вернулся Бейглер. «Ну, пока еще ничего нет», — ответил он на вопросительный взгляд Террелла. «Судя по грязи, я могу судить, что уборку помещения проводили не чаще 1 раза в месяц. Имеются десятки отпечатков пальцев, которые нам ничего не говорят. Хесс их снял и будет сравнивать с картотекой. Может быть, нам и повезет, но я на это не надеюсь. Оружие не обнаружено. Возможно, убийца захватил его с собой. Ребята продолжают поиск, но я готов держать пари, что больше ничего не будет найдено. Обитатель домика номер 25 сообщил, что около 1:00 ночи он услышал шум подъезжающей машины, которая минут через 20 уехала. Возможно, это и был убийца». Террелл показал на записную книжку. Здесь для нас уйма работы.